This is Unit 7 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. In it, you'll hear the man say, Об этом. Or, about that. Слушайте. Я хотела спросить тебя. О чем? Ты помнишь, что мы скоро должны поехать в Санкт-Петербург? Да, конечно, я помню. Правда? Конечно. Прошлый раз мы говорили об этом только вчера. Хорошо, что ты помнишь об этом. Но о чем ты сейчас хочешь спросить меня? У нас достаточно денег, чтобы поехать туда. How does a man say to a friend, I must ask you. Я должен спросить тебя. Спросить. Я должен спросить тебя. Спросите. About what? О чем? Чем? А как спросить? What happened? Что случилось? Что? Спросите. About what do you want to ask? Remember to use ты. О чем ты хочешь спросить? О чем? Как сказать first? Первый. Первый. Сейчас он говорит. The last time I was in Moscow. Прошлый раз я был в Москве. Прошлый. Was 3 years ago. 3 года назад. Назад. Он говорит. I don't remember the address. Я не помню адрес. Помню. Как спросить? Which address? Какой адрес? Какой? Какой адрес? Ask a friend. Which address do you need to find? Какой адрес тебе нужно найти? Тебе нужно. To where would you like to go? Куда ты хотел бы пойти? Пойти. Вы помните, как сказать? I am now going. Я сейчас иду. Иду. Я иду. I am now going to the hotel. Россиянка. Я сейчас иду в гостиницу «Россиянка». In order to meet my friend, say, one's male friend. Чтобы встретить своего знакомого. Своего знакомого. Ask your friend, when do you need to arrive to there? Когда тебе нужно прийти туда? Прийти. Вы помните, как сказать? On Sunday. В воскресенье. В воскресенье. Сейчас скажите. I will need. Мне будет нужно. Будет. I will soon need to go to there. Мне скоро будет нужно пойти туда. Скоро. А как сказать? But I don't remember how to be going to there. но я не помню, как идти туда. Идти. Как он говорит? The first time I was in Moscow was 3 years ago. Первый раз я был в Москве 3 года назад. Try to ask your friend, do you know how to find Gorky Park? Ты знаешь, как найти парк Горького? Знаешь? Remember the sh ending. Try to ask a friend, do you remember? Ты помнишь? Помнишь? Ты помнишь? My friend lives near the hotel. It's a male friend. Мой знакомый живет рядом с гостиницей. Рядом с гостиницей. Спросите. Do you remember his address? Ты помнишь его адрес? Ты помнишь его адрес? Отвечайте. Yes, I remember. Да, помню. Помню. But I don't know how to find the hotel. Но я не знаю, как найти гостиницу. Гостиницу. Как мужчина говорит? How does a man say, I wanted to ask? Я хотел спросить. Я хотел спросить. About what? О чем? Чем? О чем? Do you remember how to ask a friend, can you help me? Ты можешь мне помочь? Помочь. Вы помните, как сказать? The first time. Первый раз. Первый. Первый. How do you think you'd say you were to a male friend? Ты был. Был. Ты был. It's the same as the word used with я. How does she ask him, when were you there the last time? Когда ты был там прошлый раз? Прошлый. Попробуйте сказать. The last time I was there was 3 years ago. Прошлый раз я был там 3 года назад. Спросите. Ah, you don't remember how to find the hotel? А, ты не помнишь, как найти гостиницу? Помнишь? No. Can you write down this address? Нет. Ты можешь написать этот адрес? Написать. Как спросить? Can you read that? Ты можешь прочитать это? Прочитать. Скажите. Lenin's Avenue, Building 27. Ленинский проспект, дом 27. Дом. Как он говорит? I think that I will come to there. Я думаю, что я приду туда. Я приду. Попробуйте сказать. I will come to there less than in an hour. Я приду туда меньше, чем через час. Меньше. She asks him, "Do you want to be going to there on foot?" Ты хочешь идти туда пешком? Идти пешком. Скажите. It's very far from here. Это очень далеко отсюда. Он говорит. But I'm absolutely not tired. Повторяйте. Tired. Устал. Стал. Устал. Я совсем не устал. Как мужчина говорит? I'm absolutely not tired. Я совсем не устал. Скажите, at home I often go for walks. Дома я часто хожу пешком. Хожу. А как сказать? I like to go for walks. Мне нравится ходить пешком. Пешком. Скажите. But the hotel is very far away. Но гостиница очень далеко. The word for nothing can also mean never mind or that doesn't matter. Как он говорит? That doesn't matter. I'm absolutely not tired. Ничего. Я совсем не устал. Ничего. Он говорит, I soon will come to there, referring to an arrival on foot. Я скоро приду туда. Скоро. Сейчас спросите. When are you going to meet him? Когда ты собираешься встретить его? Его. Referring to a man, ask, are you going to live at your friend's place? Ты собираешься жить у своего знакомого? Своего знакомого. Попробуйте спросить. When are you supposed to meet your friend? Когда ты должен встретить своего знакомого? Ask your friend, don't you remember? Ты не помнишь? We haven't yet spoken about that. Повторяйте. Мы еще не говорили об этом. Этом. Об. Об этом. Об этом. Скажите еще раз. About that. Об этом. Об этом. А как спросить? About what? О чем? Он говорит. We haven't yet discussed that. Повторяйте. Discussed. Поговорили. Поговорили. Поговорили. Поговорили. Мы еще не поговорили об этом. Literally, we haven't yet had a discussion about that. Try to say, we discussed that. Мы поговорили об этом. Поговорили. Как она говорит? When I saw you the last time. Когда я видела тебя прошлый раз? Прошлый? Скажите. We had a discussion about that. Мы поговорили об этом. Поговорили. Say, but I don't remember. Но я не помню. Сейчас скажите. It doesn't matter. I'm absolutely not tired. Ничего. Я совсем не устал. Устал. And I want to go to there on foot. И я хочу пойти туда пешком. Спросите. Do you know what time is it? Ты знаешь, который час? Ты знаешь? Скажите. It doesn't matter. It's not yet late. Ничего. Еще не поздно. Say, now it's already 3:10. Сейчас уже 3:10. Без десяти. Она говорит. And Lennon's Avenue is far from here. А Ленинский проспект далеко отсюда. Как сказать? Forgive me when speaking to a friend. Прости. Прости. How do you say to a friend, you need, or for you necessary? Тебе нужно. Тебе. Попробуйте сказать. For you, it's already time to be going. Тебе уже пора идти. Как сказать? We had a discussion, or we discussed. Мы поговорили. Поговорили. Попробуйте сказать. We already discussed that. Мы уже поговорили об этом. Об этом. Спросите. Do you remember? Ты помнишь? Как он говорит? It doesn't matter. I'm absolutely not tired. Ничего. Я совсем не устал. Устал. Попробуйте сказать. Yes, but you have absolutely no time. Да, но у тебя совсем нет времени. Скажите. Maybe it's better to drive to there by car. Может быть, лучше поехать туда на машине? Скажите. Yes, I'm thinking about that. Да, я думаю об этом. Я думаю об этом. On foot will not be as fast. Повторяйте. Пешком будет не так быстро. Так. Не так быстро. Скажите еще раз. Not as fast, or literally, not so fast. Не так быстро. Не так быстро. Not as fast as by car. Повторяйте. Не так быстро, как на машине. Как? Не так? Как? Не так? Как? Не так быстро, как на машине. Скажите. On foot will not be as fast as by car. Пешком будет не так быстро, как на машине. Скажите еще раз. I'm thinking about that. Я думаю об этом. Об этом. Повторяйте. On the other hand, зато, то, зато, зато. On the other hand, it's not as expensive. Зато это не так дорого. Зато это не так дорого. And I have with me only a little money. Повторяйте. И у меня с собой только немного денег. С собой. С собой. С собой. У меня с собой только немного денег. Notice how the sounds in with me, or literally with one, run together and sound like one word. Say it again. С собой. С собой. I have not as much as you have. У меня не так много, как у тебя. Не так много, как у тебя. Как она говорит? I have with me only a little money. У меня с собой только немного денег. С собой. Сейчас скажите. On the other hand, I have a car. Use. Есть. Зато у меня есть машина. Зато. Скажите. I can bring you to there. Я могу отвезти тебя туда. Отвезти. Как она говорит? We will soon arrive to there. Мы скоро приедем туда. Приедем. Большое спасибо. Сейчас она говорит. Here it's impossible to be driving straight. Здесь нельзя ехать прямо. Нельзя. Do we need now to drive to the left or to the right? Нам нужно сейчас поехать налево или направо? Так, налево. Нет, направо. Или, может быть... Спросите знакомого. Do you remember the address? Ты помнишь адрес? Ты помнишь? Как мужчина говорит, I was. Я был. Был. Попробуйте сказать, I had the address. У меня был адрес. У меня был. I had the address with me. Start with, at my place with one. У меня с собой был адрес. С собой. У меня с собой был адрес, но сейчас... Скажите. Forgive me, please, but I don't remember. Прости, пожалуйста, но я не помню. А, ну надо же! Представьте, что господин Гейтс говорит со своей коллегой with his female colleague. Как он говорит? I don't yet know where it's possible to have supper. Я еще не знаю, где можно поужинать. Я еще не знаю, где можно поужинать. Она говорит, and we will have only a little time. И у нас будет только немного времени. Он говорит, not as much as I would like. Не так много, как я хотел бы. Не так? Как? Спросите. What if we go to the president restaurant? Не пойти ли нам в ресторан президент? But I have no money. Но у меня нет денег. У меня нет денег. Сейчас скажите. That doesn't matter. Ничего. Он говорит. On the other hand, I still have some money. Зато у меня еще есть немного денег. Зато. Попробуйте сказать. I have with me some money. У меня с собой немного денег. С собой. Спросите. Can I meet you at the restaurant? Я могу встретить вас в ресторане? When will you arrive to there? Say, arrive by machine. Когда вы приедете туда? Приедете. I will soon arrive. Я скоро приеду. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.